«Но я только взгляну», — попробовала возразить Елизавета. «Взглядом я его ведь не потревожу». «Не могу-с», — решительно ответил Долгорукий. «Что хотите, не могу. Хоть гневайтесь, хоть казните. Вот полегчает ему, тогда милости просим. И слова не осмелюсь вымолвить. Оно не невозможно». Елизавета Петровна пожала плечами, презрительно взглянула на Алексея Григорьевича и, даже не простившись, уехала. Но в то же время она поняла, что Долгорукие на что-то рассчитывают, что они сознают свою силу. Если ее, тетку императора, принцессу императорской фамилии, не допустили даже проститься с умирающим царем, значит, с ними еще нужно считаться. Значит, еще нужно опасаться их злобной мстительности и приготовиться ко всему. Но что же делать? Что? Задала себе мысленно вопрос Елизавета. Не бежать же в самом деле. И против ее воли на ее пухлых губах скользнула улыбка. «Нет», — решила она, — «будь что будет. Одна надежда на Господа Бога. Поручаю Ему свою судьбу и жду только от Него помощи и защиты». И это решение как-то значительно облегчило ее. Так что, когда приехал старик Борятинский, она встретила его с обычной веселой усмешкой. Иван Федорович был любимцем ее великого отца, верой и правдой служил матери и в память расположения к нему ее царственных родителей, и Елизавета уважала его и любила. «А, сударь!» — приветствовала она его. «Здравствуй! Давненько мы с тобой не видались. Не хочешь помирать? Встал-таки?» «Встал, ваше высочество!» — с тяжелым вздохом ответил старик. «Встал, да видно, не на радость. А что приключилось? Чай изволили слышать, какая история с Васей-то разыгралась?» Елизавета кивнула головой. «Слышала, знаю. Молодчина твой племянник. Хорошее дело сделал, что одного из долгоруковской стаи на тот свет отправил», — с нескрываемым презрением сказала она. «Скажи ему от меня за это большое спасибо». «Вот вы, ваше высочество, благодарность ему оказываете. А долгорукие, так те ничего благодарственного не окажут». «Ну еще бы! Им-то!» — согласилась принцесса Елизавета и потом быстро прибавила. «С этой-то стороны не все ладно. Долгоруких, что волков, дразнить негоже». Старик Борятинский покачал головой. «Ох, куда негоже», — заметил задумчиво он. «Не такой это народ, чтоб обиду честным образом на обидчики взыскать. Они потайным путем ходят, словно воры ночные из угла бьют». «Верно, верно», — опять согласилась Елизавета. «Заперли они Васеньку-то». Вдруг неожиданно брякнул старик. «Как заперли?» «Да так, в казематку. Уж и суд наряжен». Елизавета пристально поглядела на старика, покачала головой и тоже промолвила, словно отвечая самой себе на какую-то тайную думу. «Плохо дело, значит». «На что хуже? Уж и суд наряжен, сказываешь? Говорят так. По всей строгости, где законов будут судить, так, где император велел». Елизавета вздрогнула и невольно как-то вскрикнула. «Ложь!» Старик Борятинский подумал, что это восклицание относится к его словам, даже перекрестился. «Богом клянусь, матушка-царевна, от слова до слова правда, вот те крест!» Елизавета опять против воли улыбнулась. «Да я не про то», — молвила она. «Ложь, говорю, что император велел. Петруше не до того. Он умирает». И, выговорив это страшное слово, она почувствовала, как глаза ее наполнились слезами. Иван Федорович вздрогнул от этих слов, как от громового удара. «Да неужто? верно тебе сказываю. Господи, вот напасть! А я-то смекал, что ваше высочество за васька моего заступитесь. Оно не вишь, и заступы нет». И он хмуро поник своей седой головой и даже не видел, как Елизавета махнула рукой. «Куда моя помога да заступа годна?» — раздумчиво ответила она. «Ничего я, Иван Федорович, поделать не могу. Рада бы тебе всякую послугу оказать, да не в силах. Сама того и гляди, жду, что в келье запрячут».